Глава 469. Глубины руин моста. В чернеющей пустоте царил неописуемый холод, настолько суровый, что мог в считанные мгновения превратить зарожденную душу практика в кусок ломкого льда. Любого человека с физическим телом, но без защищающих от холода сокровищ, ждала смерть. Только кто-то с божественными способностями, связанными с огнем и подходящими магическими предметами, мог выжить здесь достаточно долго. В данный момент Джисян сидела в позе лотоса на большом камне. Она посмотрела на Манхао своими глазами в форме феникса. Сегодня был уже 10-й день их путешествия через пустоту. За это время они не перекинулись даже парой слов. Каждый сидел на своем конце камня в достаточной удаленности друг от друга. Манхао окружал сияющий барьер, который препятствовал проникновению холода. Поначалу барьер работал стабильно, но чем глубже камень забирался в пустоту, тем больше начинало казаться, что барьер скоро не выдержит. Даже свечение пяти маленьких белых камней начало бледнеть. В прошлых вылазках Манхао всегда проводил больше 10 дней в чернеющей пустоте. Но это путешествие разительно отличалось от предыдущих. Холод здесь был во много раз страшнее. К тому же, чем глубже они улетали, тем ужаснее был холод. Настолько сильный, что даже с защитными сокровищами он становился практически невыносимым. Манхао давно заметил, что их камень превратился в белую глыбу. Сперва он покрылся инеем, но за время пути на нем постепенно нарастала толстая корка льда. Джисян, судя по всему, не испытывала проблем с холодом. В окружении леденящего холода она сидела в позе лотоса совершенно без защиты. Она просто вращала культивацию и, казалось, поглощала весь окружающий ее холод. Увидев такую странную технику, Манхао стал вести себя еще настороженней. От него не ускользнул брошенный невзначай на него взгляд. Он открыл глаза, и их взгляды встретились, как вдруг защитный барьер Манхао с характерным звуком начал трескаться. Трещины постепенно расползались по поверхности, пока полностью не покрыли барьер. Он пока еще держался, но быть в таком состоянии ему осталось недолго. Как только он падет, холод тут же устремится к Манхао. Джисян задумчиво смотрела на него, размышляя. «Возможно, я слишком его переоценила. Совсем забыла про холод. Если он не сможет самостоятельно пересечь пустоту, тогда придется пересмотреть условия нашего сотрудничества. Все-таки сила – это фундамент любой кооперации, а также основа, на которой строится уважение». Несмотря на это, она улыбнулась. Джисян не сводила глаз Манхао и его потрескивающего барьера. Ей даже в голову не могло прийти, что он оказался не готов для путешествия через пустоту. «Собрат Даосмен, против этого холода простому практику стадии зарождения души не устоять. У тебя может быть странная культивация, но боюсь тебе не выжить здесь. Почему бы тебе не сесть рядом со мной? В радиусе 10 метров от меня ты будешь в безопасности». Только слова слетели с ее губ, как на барьере появились новые трещины. Такими темпами ему скоро придет конец. «В этом нет нужды», — холодно ответил Манхао. Его спокойный голос источал мрачную уверенность. Услышав его ответ, Джисян увидела, как Манхао медленно поднял руку и надавил на барьер. С треском барьер раскололся и рассыпался на куски. Пять белых камней, парящих вокруг Манхао, взорвались. Когда барьер исчез, глаза Джисян расширились от удивления. Она совершенно не ожидала от Манхао чего-то подобного. Кто в здравом уме будет разрушать свой собственный барьер? С исчезновением барьера к Манхао устремился холод, в мгновение ока он полностью окутал его. Однако Манхао продолжал безмятежно сидеть в позе лотоса, он опустил руку, закрыл глаза и погрузился в медитацию, словно совершенно не ощущая давящего со всех сторон холода. Джисян никак не могла отвести от него глаз, будучи потрясенной до глубины души поступком Манхао. Как бессмертная, она могла не обращать внимания на холод, но Манхао решительно уничтожил собственный бесполезный барьер и самостоятельно начал сражаться с холодом. В ее глазах вновь вспыхнули искры восхищения, а может даже чего-то большего. «Столкнувшись с медленным разрушением барьера, простые практики до последнего будут надеяться, что он выстоит. Но этот парень не такой. Вот кому действительно решимости не занимать». Она мысленно сделала зарубку никогда не недооценивать его, особенно в виде, как он противостоит холоду. Причем нельзя было сказать, что ему было тяжело. Пока девушка обдумывала увиденное, Манхао закрыл глаза. После их короткого разговора дальше они полетели в полнейшей тишине. Следующие две недели холод продолжал усиливаться. Однажды Джисян открыла глаза и выполнила рукой магический пас. Манхао приоткрыл глаза и скосил взгляд в ее сторону. Последние несколько дней Манхао выглядел совершенно обычно, но эти суровые условия закалили его культивацию. Его огненный тотем был соединен воедино с неугасающим пламенем. Слово «неугасающий» символизировало жизнь. В этой леденящей пустоте горящее внутри его души вечное пламя делало его волю неугасимой. Несмотря на давящий холод, его дух горел вечным огнем. Стоило ему пожелать, как его тело тут же восстановилось, вот почему он был уверен, что сможет пересечь пустоту. Он искоса наблюдал, как Джисян выполняет пальцами магический пас. Ее глаза сияли мягким блеском, намекая на то, что она занималась прорицанием. Внезапно она опустила руку, желая коснуться камня. Но не успела ее рука достичь каменистой поверхности, как глаза Манхао заблестели. По всему его телу разлился венный ци, а с ним появился и ци танцующего меча. Как бы говоря, если Джисян коснется камня, ци танцующего меча вырвется наружу. Джисян замерла и повернула к нему голову. «Собрат Даосмен, в чем дело? Почему бы тебе самой не ответить на этот вопрос, собрат Даос Джисян?» Немного подумав, Джисян медленно ответила. «Прорицание показало, что мы прибыли на неустановленный перекресток. Я должна на время остановить наш камень. После чего мы должны прождать здесь неделю. И как именно ты собираешься убедить меня довериться тебе?» Спокойно спросил Манхао с непроницаемым лицом. Джисян нахмурилась, а потом одарила его многозначительным взглядом. Наконец она рассмеялась. «Собрат Даосмен, если ты хочешь научиться моей технике прорицания, почему просто об этом не скажешь? К чему все эти игры?» Несмотря на сказанное, она задумалась на секунду. Манхао был коварным и пугающе прямолинейным, когда требовалось. Такого человека не просто одурачить. Немного подумав, Джисян решила, что важнее всего это не позволить их нынешней договоренности закончиться как в первый раз. Его неподверженность проклятию сильно пригодится в будущем. Она стиснула зубы, а потом взмахнула в сторону пустоты в манящем жесте. Холод тут же устремился к ее ладони, превратившись в кристальную нефритовую табличку. Она внесла туда необходимые сведения и бросила Манхао. Тот ловко поймал ее и отправил внутрь частицу духовного сознания. В табличке содержался метод использования прорицания для определенного положения в пустоте. Там же нашлась большая карта, которая теперь возникла у него в голове. С прежним выражением лица он раздавил нефритовую табличку, а потом выполнил магический пас техники прорицания, которая дала ему тот же результат, что до этого получила Джисян. Удовлетворенный, он закрыл глаза. «Он выглядит так молодо», — думала Джисян. «Но действует весьма дальновидно и мудро. Он умён, словно демон». «Даже боюсь подумать, что будет, когда он достигнет стадии обретения бессмертия!» Мысленно вздохнув, она надавила рукой на камень. Послышался рокот, покрывающий камень лед раскололся, а их средство передвижения резко сбавило скорость. Когда догорела палочка благовоний, он полностью остановился. 7 дней спустя вдалеке показался белый луч света, в их сторону летел еще один камень. Когда он оказался достаточно близко, Джисян и Манхао выполнили скачок. Новый камень, в свою очередь, сменил направление и скрылся вдали. За следующие 5 месяцев им еще по меньшей мере 10 раз пришлось менять камни. К сожалению, один раз случилась накладка. Они разминулись с нужным камнем. Поэтому пришлось строить обходной путь, который заметно отличался от намеченного изначально маршрута. С помощью прорицания Джисян и Манхао удалось найти новый путь. В конце концов, впереди показался огромный массив земли. Его границы были красного цвета, чем-то напоминая причудливый барьер. На нем повсюду виднелись горы и были разбросаны руины. Похоже, сюда последний раз ступала нога практика очень и очень давно. «Путь камней в мире руин моста сложно назвать незыблемым», — спокойно сказала Джисян. «Несмотря на задержку, с нашим прорицанием я уверена на 80%, что мы сможем найти здесь камень, на котором можно будет отправиться дальше». «Я никогда не посещал этот фрагмент, но насколько могу судить, за последние несколько десятков тысяч лет здесь практически никто не бывал. Все-таки мы приближаемся к территории 20 тысяч миров». Манхао кивнул. Они стояли на камне, позволяя ему лететь к красному барьеру. Когда они прошли сквозь него, небо заполнил рокот. Из-за этого звука Манхао резко изменился в лице, причем не только он. Оказавшись в странном новом мире, глаза Джисян расширились от удивления.